Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1342. «И буду их Богом, и они будут моим народом». Какой прекрасный титул! «Мой народ», какое ободряющее обещание: «Буду им Богом». Как много смысла заключено в этих двух словах: «Мой народ». Здесь говорится об обособлении. Вся вселенная принадлежит Богу, небо и даже рай Господни. И Он царствует над сынами человеческими, но избранным им, тем, кого Он выкупил для Себя, Он говорит то, что не говорит другим: «Мой народ». В этой фразе содержится указание на принадлежность. Специально отмечено, что часть Господа – народ Его, Иаков – наследственный удел Его. Все народы земли принадлежат Ему, вся вселенная повинуется Ему, но есть еще и Его народ, Его избранники, особенный Его удел, ибо для них Он совершил больше, чем для всех остальных. Он выкупил их Своей кровью, Он приблизил их к Себе. Его сердце исполнено заботой о них. Он возлюбил их вечной любовью, любовью, которую не погасят многие воды, сила и глубина которой останутся неизменными, какие бы изменения ни претерпело и само время. Дорогие мои друзья, можете ли вы с верой назвать себя избранниками Божьими? Можете ли вы поднять глаза к небу и сказать: «Господь мой и Бог мой, мой, потому что наши священные отношения позволяют мне называть Тебя Отцом, мой, благодаря общению, о котором радуется сердце мое, когда Ты являешь Себя мне, оставаясь сокрытым от всего остального мира». Можешь ли ты читать книгу, вдохновленную, и находить на ее страницах руководство для твоего спасения? Можешь ли со смиренной верой прикоснуться к одеждам Христовым и сказать: «Мой Христос»? Если можешь, то это о тебе и о подобных тебе, сказал Бог, мой народ. Ибо если Бог твой и Христос твой, то у Господа к тебе особенное благоволение. Ты являешься Его избранником, угодным Богу в Его Сыне возлюбленном.